А теперь, видите, у меня стоит уже на парах, как говорится, Game Boy. Маленькое компактное устройство для игры, компьютерные игры. Вот, ой, боже мой, посмотрите-ка, я первый раз вижу, чтобы на геймбоевском формате появился земляной червяк Джим. Победитель многочисленных конкурсов, обладатель великолепных титулов, игра года, лучшая игра действия, лучшая смешная игра, игра года 2, в общем, сколько у него всяких этих титулов не сосчитать. Так вот, попытались сделать создатели вот что. Они взяли 16-битную игру, сеговскую, как вы знаете, и потихонечку, полигонечку, но очень хорошо и очень грамотно перевели ее в 8-битный геймбоевский формат. Давайте посмотрим. Действительно, очень хорошо и очень грамотно. По части действия, могу поручиться за это, она совершенно не уступает своим 16-битным братьям. Графика, конечно, слабоват, музыки вообще никакой, но разве это главное? Самое главное вот что, ударив корову, можно сбросить ее с бугра, ну, если, конечно, вовремя увернуться от холодильника. А потом вперед по шинам, которых тут величайшее множество. Это свалка. На свалке, как обычно, кроме бомжей, еще летают вороны. Вороны падают от меткого удара, а вы отправляетесь дальше. В вашем распоряжении веревки, блоки, тросы. Именно по ним вы отправляетесь в следующий уровень. Ну, сейчас маленькая заминка у меня случилась. Я никак не могу догадаться, какую кнопку нажать, чтобы перейти через эту стену. По дороге можно завалить несколько ворон. Не жалко, их там много. И снова в путь.